Рэй Брэдбери. Давайте все убьем Констанцию. Книга посвящается с любовью моей дочери Александре. Без ее помощи третье тысячелетие, быть может, никогда бы не наступило. И также с благодарностью и любовью Сиду Стибелу. Глава первая. Ночь была темная, грозовая. Знаменитая вступительная фраза из романа Булвера Литтона «Пол Клиффорд», 1830. Такое начало – способ завлечь читателя? Ну ладно. Ночь была грозовая. Навенис, Калифорния. Вниз восточный пригород Лос-Анджелеса, на берегу Тихого океана, строился в начале XIX века по образцу Венеции. Вниз – Венеция по-английски. Известен авангардистскими постройками, крупной общиной художников и архитекторов. Рушилась темная стена дождя, полуночное небо расщепляли молнии, ливень зарядил с заката, и похоже было на всю ночь. Все твари замерли под этим потоком. В темных бунгало, накрытые тенями, мерцали тусклые голубые огоньки. Полуночные прорицатели накликали там новости одна хуже другой. В потопе, на 10 миль к югу и столько же к северу, не двигалось ничто, кроме смерти. И кого-то, кто резво бежал, впереди смерти. Чтобы постучаться в тонкую, как бумага, дверь моего бунгало, ту, что смотрела на океан, и вспугнуть меня, согнутого над пишущей машинкой, за рытьем могил, мое средство от бессонницы. Стук в дверь, в разгар грозы, и меня накрыло крышкой гроба. Я распахнул дверь и увидел Констанцию Раттиган, ту самую Раттиган, всем известную. По небу трещинами побежали ослепительные молнии. Фотовспышка, другая, десятая, щелк, щелк, готово. Раттиган. 40 лет успехов и несчастий, затиснутых в смуглое тюленье тело. Золотистый загар, 5 футов 2 дюйма роста, знай себе, мелькает то тут, то там. Заплывет в море на закате, вернется, говаривали, оседлав волну на рассвете. На пляже круглые сутки перекликается за полмили с морским зверьем или нежится в бассейне на берегу, в каждой руке по мартини, голая, с головы до пят, подставляет себя солнцу. А то ныряет в подвальный этаж, где у нее кинопроектор, смотреть, как мельтешит на бледном потолке собственная тень с тенями Эриха фон Штрогейма, Джека Гилберта или Рода Ларок. Потом, оставив на подвальных стенах свой немой смех, опять на пляж. Подвижная мишень, ни времени, ни смерти не угнаться. Эрих фон Штрогейм, 1885-1957, американский режиссер, актер, сценарист, уроженец Австрии, в Голливуде с 1914 года. Эпическая социальная драма «Алчность» 1924, поставленная им по роману Фрэнка Норриса «Мактик», была сокращена студией с 8 часов до 2 и в полном виде не сохранилась. Самые знаменитые его актерские работы «В великой иллюзии» 1937, Жан Ренуар, и «Бульваре Сансет» 1950, Билли Уайлдера. Джек Гилберт, Джон Гилберт, Джон Сесил Принтл, 1897-1936, прославленный герой-любовник немого кинематографа США, партнер Греты Гарбо в фильмах «Плоть и дьявол» 1926, «Любовь» Анна Каренина 1927, «Королева Кристина» 1933. Род Ларок, Родрик Ларок де Лару, 1898-1969, звезда немого кинематографа США, прославился после картины Сесила де Милля «Десять заповедей» 1923. Констанция Раттиган, та самая. Господи, что ты тут делаешь? По ее выдубленному солнцем, как у дикарки, лицу катились то ли дождевые капли, то ли слезы. Господи, отозвался я. «А ты что?» «Отвечай на мой вопрос». Мэгги поехала на восток на какую-то преподавательскую конференцию. «Я пытаюсь закончить новый роман. Наш дом стоит пустой. Мой прежний хозяин квартиры сказал, ваше жилье на берегу не занято. Приезжай, пиши, купайся. Вот я и приехал». «Господи, Констанция, входи. Ты вот-вот утопнешь». «Уже утопла. Посторонись». Но Констанция не двинулась с места. Долгое мгновение она стояла, дрожа, под вспышками гигантских молний, за которыми следовали удары грома. На миг мне почудилось, что передо мной давно знакомая женщина. Шире, чем жизнь, прыг в море, прыг на берег. Женщина, чью тень я наблюдал на потолке и стенах, подвального кинозала, где она скользила по бытию фон Штрогейма и других немых теней. Но тут все переменилось. Она стояла в дверном проходе, убавленная светом и грохотом. Размерами Констанция сравнялась с ребенком. К груди она прижимала черную сумку, поеживаясь, обхватила бока. Глаза были прикрыты от непонятного стража. Трудно было поверить, что сюда явилась под громовые раскаты никто иная, как Раттиган, вечная кинозвезда. Наконец я повторил: «Входи, входи». Она опять прошептала: «Посторонись». Надвинулась на меня, присосалась поцелуем, тягучим, как морская ириска, и пробежала мимо. На середине комнаты надумала вернуться и легонько чмокнуть меня в щеку. «Ого, в этом что-то есть», — кивнула она. «Но погоди, я трясусь от страха». Ухватившись за локти, Констанция мокрым кулем шмякнулась на софу. Я сбегал в ванную, стащил с Констанции платье и укутал ее гигантским полотенцем. «Так ты поступаешь со всеми своими дамами», — клацая зубами, поинтересовалась она. «Только когда на дворе ночь и гроза». «Я не скажу, Мэгги. Не дергайся, Раттиган, Бога ради. Всю жизнь только и слышу это от мужчин, а сами уже заносят кол вогнать мне в сердце». «Ты что с зубами скрежещешь? Чуть не утонула или перепугалась?» «Как сказать?» Она бессильно откинулась назад. «Я мчалась без остановки всю дорогу от дома. Не ожидала тебя застать. Ты ведь давно уже съехал, но... Господи Иисусе, как здорово, что ты тут! Спаси меня!» «Отчего? Бога ради!» «От смерти!» «От смерти никто не спасется, Констанция!» «Не говори так! Я не собираюсь умирать! Я здесь, Христос, для жизни вечной!» «Это просто молитва, Констанция, а не реальность!» «Ты вот будешь жить вечно. Твои книги. Лет 40, быть может. А ты не швыряйся 40 годами. Мне бы из них хоть парочка пригодилась. Что бы тебе пригодилось, так это глоток другой. Посиди смирно. Я принес полбутылки Gold Duck'а. Боже, это еще что? Скотч я не терплю, а это грошовое зелье как раз для писателя. Хлебани. Отрава. Констанция скорчила гримасу. Тащи живей что-нибудь другое. В нашей маломерной ванной я отыскал небольшую фляжку водки, отложенную для тех случаев, когда ночь никак не кончается. Констанция ухватила ее. «Иди к мамочке». Она присосалась к бутылке. «Полегче, Констанция». «Тебе хорошо говорить». Она сделала еще три глотка и с закрытыми глазами вернула мне фляжку. «Бог милостив». Констанция снова откинулась на подушки. «Не хочешь послушать, от какой чертовой напасти я улепетывала по берегу?» «Погоди». Я поднес губам бутылку Gold Duck'а и отпил. «Выкладывай». «Так вот, от смерти».